Сонет 114. Неужто я, прияв любви венец, как все монархи лестью упоен? Одно из двух. Мой глаз — лукавый льстец, или волшебству тобой он обучен? Из чудищ и бесформенных вещей он херувимов светлых создает. Всему, что входит в круг его лучей, с твоим лицом он сходство придает. Вернее, первая догадка — лесть. Известно глазу все, что я люблю, и он умеет чашу преподнесть, чтобы пришлась по вкусу королю. Пусть это яд, мой глаз искупит грех. Он пробует отраву раньше всех.